Принцип номер два. Перестаньте устанавливать стандарты для клиента. Often I'm invited to take part in strategy sessions with many of my clients. Мои клиенты часто приглашают меня поучаствовать в заседаниях по стратегическому планированию. We sit around a big table. Мы садимся за большой стол. Usually in a boardroom or a real fancy hotel. Обычно в конференц-зале отеля или в конференц-комнате офиса. And you've got all the important people there. На эти заседания собираются самые важные люди компании. And everybody's showing off about how brilliant they are. И все пытаются доказать остальным, насколько они умны и проницательны. Sharing the greatest new innovations. Они рассказывают о потрясающих инновациях. And all of the ideas and strategies that are going to revolutionize the company and make it lots and lots of money. Предлагая новые идеи и стратегии, которые заработают компании кучу денег. The only problem here is they forgot to invite one important person. Единственная проблема в том, что чаще всего они забывают пригласить самого важного участника. Their customer. Клиента. Now the customer is the real genius. Клиент — это настоящий гений. But why is it we forget to ask them what they want? Но почему же мы забываем спросить, что хочет он? Why is it companies set standards based on their industry or their ego or their intelligence? Почему именно компания задает стандарты на основе своей отрасли, на основе своего эгоизма или своих собственных задумок? The truth is, the customer will tell you exactly what they want. Правда в том, что именно клиент может сказать, чего он хочет. And exactly what they'll buy. И именно то, что он готов покупать. Problem is, companies get so caught up into what they're doing. Проблема в том, что компании настолько увлекаются тем, что делают сами. And they can't really see what they're doing. Не зная при этом, что делают на самом деле. So they create strategies. Что создают стратегии. That are absolutely in the opposite direction of where the customer wants to be. Которые абсолютно не соответствуют тому, что хотел бы получить клиент. So here's the principle. Поэтому вот мой принцип. Talk to your customers. Пообщайтесь с клиентами. No. Really talk to them. Нет, действительно, пообщайтесь. Ask them what they'll pay for. Спросите, за что они готовы платить. Ask them what they want. Спросите, чего они хотят. And ask them what it'll take to keep them loyal forever. И спросите, что нужно от вас, чтобы они были лояльными навсегда. One more thing I want to mention here. И здесь я хотел бы сказать еще одну вещь. Before you run out to change anything. Перед тем, как вы начнете что-то менять. Take a look at your execution. Сначала посмотрите на то, как у вас все реализуется на практике. Remember, ideas are nothing without results. Помните, идеи без результатов – ничто. And I really believe one of the biggest problems in most companies. И я убежден, что одна из самых серьезных проблем в большинстве компаний is not their existing strategy. Не в том, что у них плохая стратегия. Rather, a sloppy execution of the existing strategy. А то, что они не могут применить эту стратегию на практике.